В настоящее время считается, что для чтения литературных произведений достаточно знания 7-9 тысяч иероглифов, при общем их количестве 50 тысяч. Во-вторых, реформа письменности осуществлялась по линии упрощения традиционных письменных знаков, для чего применялись разные способы. Сокращение знака до одной-двух наиболее характерных черт, использование скорописных начертаний, отсечение части иероглифа или даже полная замена сложного знака другим, более простым по начертанию. В 30-х годах появился первый список упрощенных иероглифов, насчитывавший 2400 знаков. Более 300 из них были официально рекомендованы к употреблению. Тем не менее, в Гоминьдановском Китае и позднее на Тайване упрощенные знаки, за редким исключением, не привились. В больших масштабах программа упрощения иероглифики была осуществлена только в середине 50-х годов в КНР. Широким слоям населения был облегчен доступ к азам грамотности. Зато рядовой житель КНР сегодня практически не может читать старые книги или даже газеты, издаваемые на Тайване. Третье направление реформы письменности – создание алфавитного письма. Первые китайские алфавиты на основе латинского были составлены христианскими миссионерами еще во второй половине XIX века, но успеха не имели. Исключение составил алфавит для диалекта Южной Фудзянии, вошедший в обиход на Тайване. В начале XX века появились два слоговых алфавита для языка чиновников Северного Китая и южных диалектов. На основе первого в 1919 году был принят для применения в учебных целях так называемый алфавит для указания произношения «джуинь цзиму». Графически этот алфавит состоял из крайне упрощенных элементов китайской иероглифики с указанием чтения в латинских буквах. Страница 393. «Джуинь цзиму» рассматривался лишь как вспомогательное средство при обучении иероглифической письменности. По сей день он принят на Тайване. В КНР был принят полностью латинизированный алфавит, так называемый алфавит произносимых звуков пинь-инь-цзиму. Употребление последнего тоже ограничивается в основном областью школьного образования. Хотя в первой половине 20 века немало влиятельных ученых, писателей, общественных деятелей Китая выдвигали проекты радикальной реформы письменности вплоть до полной замены иероглифов алфавитным письмом или даже каким-нибудь искусственным языком вроде эсперанто, реальные итоги их реформаторской деятельности оказались весьма скромными и притом не лишенными ряда негативных последствий. Например, явственно обозначившегося разрыва между современной грамотностью и письменной традицией Старого Китая. В условиях же всеобщей компьютеризации общества, которая на наших глазах происходит в Китае, реформа иероглифической письменности вообще теряет смысл. Зато алфавитное письмо неожиданно оказалось очень полезным для составления разного рода текстовых программ на китайском языке. На страницах с 393 по 418 литература. Теории словесности. Представления о природе и назначении литературы в Китае были тесно связаны с общими принципами культуры и особенностями письменности. Для китайцев, как и для многих других древних народов, словесность была неотделима от понятия узора, сообщавшего ей эстетическую ценность, но в силу специфики письма, плетение словес в китайской традиции воспринималось прежде всего как сплетение линий, составляющих иероглифические знаки. В этом качестве словесность, как уже говорилось, выступала отражением, слепком небесного узора и удостоверяла преемственность между космосом и человеком. В ней и посредством нее проявлялись всеобщие принципы мироздания и человеческой природы, в ней воплощалась полнота бытия, соотносившаяся с благой силой жизни Д. Ученый третьего века Джи Юй, автор одного из первых сочинений о сущности литературы, утверждал, что литературное произведение есть то, благодаря чему проясняются образы вверху и внизу, то есть на небе и на земле. Природа человека и сущность всех вещей. Конец цитаты. Позднее утвердилось мнение, что литература берет свое начало в великом пределе истоки всего сущего.